мати в город пошла. Катя в офицерской столовой робить», – доносился голос Юльки. Хорошо, что девочка не знает о нем. И не желая того, Юлька могла выдать его своим беспокойством, непроизвольно брошенным на чердак взглядом. А если патрульные сами вздумают подняться сюда? Маханов решил встретить их броском гранаты, а затем выбраться через слуховое оконце на крышу. 8 патронов в пистолете, есть еще и запасная обойма. Негнемат весь напрягся, стиснул зубы, приготовился действовать. Но опасность пронесло. Потоптавшись в сенях и поговорив с девочкой, патрульные пошли дальше. Поздно вечером вернулась тетка Марина. Покормив и уложив младшую дочь, она поднялась к Маханову. Передала и сказала все, что ты велел. После обеда еще раз к ней заходила. Ничего не могла Катя сделать. Какие-то немцы в полк понаехали. Начальство. Вместе с Черкасским завтракали и обедали. Никак нельзя было незаметно от них письмо сунуть. Когда уедут немцы? Катя не говорила? Ей не докладывают. Ждать надо. Завтра опять в город пойду. А вот это тебе от Катьки, чтобы легче ждать было. Женщина сунула в руку Маханова пачку сигарет. И на другой день тетка Марина вернулась из Бреста ни с чем. Немецкое начальство по-прежнему находилось в полку. Передать письмо Черкасскому без лишних свидетелей Катерина не смогла. Мать она просила пока не приходить, чтобы не вызвать подозрения ежедневными визитами. Как только Черкасский прочет письмо и даст ответ, Катя вызовет ее через одну из подружек. И вдруг, сегодняшней ночью, девушка с плачем сама прибежала домой. Немцы, наконец, уехали. Черкасский обедал один, даже без обычного своего сотрапезника, начальника штаба. Убирая посуду, официантка молча положила перед командиром полка письмо. Удивленно взглянув на Катю, тот взял конверт и начал его вскрывать. «Ответ дайте за ужином», – шепнула девушка, выскальзывая из комнатки. Несколько часов, что оставались до вечера, стоили Екатерине больших волнений. Каждую минуту ее могли арестовать, отправить в гестапо. Наконец наступило время ужина. Черкасский пришел в столовую вместе с начальником штаба. За ними последовала официантка, чтобы принять заказ. Командир полка перечислил нужные ему блюда, не сказав больше ни слова. Вернувшись с кушаньями и расставляя их на столе, официантка вопросительно взглянула на власовского полковника. «Обожди», — сказал он лениво. «Дам тебе ответ». «Что за ответ?» – удивился начштаба. «Да вот, получил сегодня письмо от Федорова с предложением переходить к нему всем полком». «А кто передал?» «Это вот дура. А ей наверняка Махмутка Татарин, что недавно сбежал. Переходить предлагают, амнистию сулят. Думаю, пока рановато. Кривая еще не показывает». Черкасский помолчал немного, что-то прикидывая в уме. Потом тихо сказал официантке: «Чтобы через 2 часа тебя здесь не было. Кончится ужин и айда. Понятно? А Татарчуку своему передай. Попадется – повесим». Катя кончила рассказывать, всхлипнула и опять обозвала Черкасского болотной козюлей. «Не хнычь!» – бросил ей Дроздов. «Ты точно запомнила его слова? Рановато? Кривая еще не показывает?» «Господи, как сейчас слышу!» И пальцем по воздуху туда-сюда провел. «Действительно мерзавец отпетый», — сказал капитан. «Значит, на кривую поглядывает. Куда вывезет? Нос по ветру держит. Кто сильнее окажется, с теми и будет Черкасский. Как бы мне вешать его не пришлось», — ударил по земле кулаком Маханов. «А куда же теперь нам с мамой и Юлькой?» — спросила Катя. Этот вопрос решался сам собой. Кате с матерью и сестренкой надо поскорее уходить к партизанам, а пока где-нибудь спрятаться. Но и разведчикам нельзя оставаться поблизости от хутора. Никак нельзя. Капитан Дроздов отлично понимал, почему командир власовцев отпустил Катю. Этот случай Черкасский надеялся использовать в своих интересах, попадись он в руки советского правосудия. Негодяй не только держал нос по ветру, посматривал на кривую, но и думал о будущем. Но ведь этот растленный тип мог и пожалеть, что позволил официантке скрыться, мог донести немцам о письме. Тогда розыски девушки и Маханова начнутся, конечно, прежде всего в окрестностях хутора. Отойти к базе было необходимо еще и по другой причине. На базе радиостанция. Можно связаться со штабом, доложить обстановку –